Она ничего больше не сказала, но послала Карлу записку, прося его немедленно прийти к ним. Посланный принес ответ, что Карла нет дома и что он вернется не скоро. Оливия ждала в соседней комнате, неслышно подходя время от времени к двери в спальню, послушать, как дышит Владимир. Около часу ночи он сдавленным голосом окликнул ее, и Оливия вошла к нему в комнату. Владимир сидел на кровати, глаза его блестели, на лице горел лихорадочный румянец. «Прости, что беспокою тебя, но я, кажется, здорово попался на этот раз». Через час температура резко поднялась, и больной начал бредить. Пока она пыталась успокоить его, послышался звонок, и Оливия вышла в переднюю встретить Карла. Заиндевевший и облепленный с головы до ног снегом, он походил на лохматого белого медведя. «Опять плеврит?» — спросил Карл, сняв пальто и тщательно, не спеша стряхивая с бороды льдинки. «По-моему, что-то похуже. Боюсь, не воспаление или легких». Карл прошел за ней в комнату больного. Когда они вернулись в гостиную, он, глядя Оливии прямо в глаза, не колеблясь, объявил напрямик: «Вы правы. Двустороннее воспаление и тяжелое». Лицо Оливии стало белым, как воротник ее платья. Но голос звучал спокойно. «Есть надежда?» «Очень мало. Другой медицинской сестре я бы сказал почти никакой. Но вы сами знаете, что в таких случаях надлежащий уход опытной сестры значит не меньше, чем помощь врача. Пожалуй, только вы и можете спасти его. Во всяком случае, попытайтесь». Глава 8. «Думаю, опасность миновала. Самое страшное уже позади», — сказал Карл, выходя из комнаты Владимира. Вздрогнув, Оливия подняла голову. Напряжение последних двух недель так измотало ее, что она не могла просидеть и 5 минут, чтобы не задремать. Она с самого начала сама уговорила Карла не нанимать вторую сестру. Попадется еще какая-нибудь недобросовестная или забывчивая сестра, а ведь самая маленькая небрежность может убить его. Мы будем спокойней, если станем все делать сами. И потом я очень вынослива, гораздо выносливее, чем вы полагаете. Он согласился. Пусть попробует. И Оливия бесспорно с честью справилась со своей задачей. Никогда бы Карлу не найти такой исполнительной, умелой медицинской сестры. Но зато оба еле держались на ногах. Две последние недели они спали лишь урывками. Даже Карл, недюжинный здоровяк, начал страдать от головокружения, особенно когда нагибался. А Оливия, думал он, стала похожа на ходячее привидение. Сейчас он серьезно посмотрел на обращенное к нему бледное лицо. «Вы его, дорогая, можно сказать, воскресили из мертвых. Я почти не надеялся на такой исход. Теперь он обязательно выживет, только бы не случилось ничего непредвиденного». Оливия, чуть приоткрыв рот, смотрела на него. В лице ее было столько растерянности, что Карл испугался. Вот сейчас она заплачет или лишится чувств. Но Оливия не сделала ни того, ни другого. Она просто опустила голову на стол и тут же заснула. В конце третьей недели Владимиру разрешили сесть, но, конечно, в кровати и всего на несколько минут. Событие это явилось настоящим праздником для всех троих, хотя Владимиру пришлось вскоре опять лечь. Говорить больному было еще очень трудно, его слабый голос то и дело прерывался. Наконец Владимир совсем умолк и теперь лежал тихо, взяв тонкими пальцами Оливию за руку и не сводя с нее блестящих, запавших глаз. Это был самый счастливый день в жизни Оливии. Несмотря на усталость, она уже не чувствовала прежнего одуряющего изнеможения. Теперь она полностью осознала, что жизнь любимого спасена. Она ликовала не только от того, что его больше не мучил телесный недуг. Душа его была покойна. Вот что радовало Оливию нисколько не меньше. Но самой большой радостью была внутренняя перемена, свершившаяся в ней самой. Пока жизни Владимира грозила опасность, Оливия была так занята, а когда опасность миновала, так измучена, что могла думать только о самых насущных заботах. Но теперь ею овладело такое чувство, словно она пробудилась в яркий солнечный день.